Ночной разговор. Мой конь притомился, стоптались мои башмаки. Куда же мне ехать? Скажите мне, будьте добры. Вдоль красной реки моя радость, вдоль красной реки, до синей горы моя радость, до синей горы. А как мне проехать туда? Притомился мой конь, скажите, пожалуйста, как мне проехать туда? На ясный огонь, моя радость, на ясный огонь, езжай на огонь, моя радость, найдешь без труда. А где ж этот ясный огонь? Почему не горит? 100 лет подпираю я небо ночное плечом. Фонарщик был должен зажечь, да, наверное, спит. Фонарщик-то спит, моя радость, а я ни при чем. И снова он едет один без ноги во тьму. Куда же он едет? Ведь ночь подступила к глазам. Ты что потерял, моя радость? Кричу я ему, и он отвечает: «Ах, если б я знал это сам!»